Чак Паланик. Уцелевший. Майку Кифи и Майку Смиту, Шону Гранту и Хайди Уиден и Мэтту Паланику. Агент в этой книге списан не с Эдварда Хайберта, который представляет меня со всем присущим ему юмором, мастерством и энергией. В этой книге нет человека умнее, чем Джерри Ховард, мой редактор. В целом свете нет человека более жесткого и непреклонного, чем Лоис Розеталь, которая очень мне помогла. Эта книга не появилась бы без семинаров в студии писательского мастерства, что проходили у Сьюзи по вторникам. Ну что, кто сегодня читает? В оригинале эта фраза звучит так: «Who has pages tonight?»